Издательство «Эксмо». Алена Тунч. Большая история путешествий. Как люди исследовали мир. От 10 до 12 лет. Вступление. Вся история человечества — это одно большое путешествие. Люди постоянно перемещались в поисках лучших условий для жизни или пытались познать окружающий их мир. Упоминания о странствиях встречаются в мифах, сказаниях и даже в Библии, одной из самых древних книг. Например, пророк Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет, чтобы они забыли, что такое рабство. Ною пришлось построить ковчег, чтобы спасти на этом корабле от всемирного потопа не только себя, но и многих живых существ. В давние времена перемещаться было сложно и опасно. Не было дорог, как, впрочем, и транспорта, карт, подходящей одежды, достоверной информации. Те, кто странствовал, несмотря на все эти трудности, считались героями или сумасшедшими. С тех пор многое изменилось, и человечество очень сильно продвинулось вперед. Чтобы пересечь Атлантический океан, Колумбу в 1492 году потребовалось 70 дней, летчику Линдбергу в 1927 году — 33 часа, а в наше время сверхзвуковой самолет сделает это за час. В средние века в путь отправлялись с мешком золота и проводниками-переводчиками. В наши дни достаточно взять с собой в путешествие кредитную карту и телефон со встроенными навигатором и переводчиком. Вместе с этой книгой ты отправишься в удивительное странствие, чтобы узнать больше об истории путешествий.